Глава вторая. Зло повсюду. Вокруг по-прежнему было темно. Свет наших фонарей плохо пробивал тьму. «Никита», — повернув голову, я негромко спросил. «Ничего не чувствуешь?» «Нет». «А что я должен чувствовать?» «Просто спросил». Действительно, что можно было чувствовать в данной ситуации? Но странное ощущение не покидало меня с самого начала ходки. «Уже почти дошли», — сказал вдруг проводник. «Там впереди аномальная лужа. Обойдем». Аномальные лужи встречаются нечасто, а точнее это особенности местной фауны. Если попадешь в нее, то считай ты труп. Это подобие аномалии разъедает все что угодно, даже может разъесть броневик. Артефактов в ней мы никогда не находили. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь это даже не называется аномалией. Кроме этой полуаномалии, мы не встречали какие-то другие особенные аномалии. В этой местности в основном есть только два вида аномалий – вихрь и электро. Иногда, правда, можно встретить какую аномалию, как жарко, но ее мы никогда не встречали просто на дороге или в каком-нибудь здании. Одна такая есть на аномальном поле, но в ней артефакты появляются очень нечасто. И даже если появился какой-нибудь, то он не особо дорогой и полезный. Скорее просто красивый и необычной формы. Мы обошли аномальную лужу. Она не особо большого размера. Впереди была еще одна, чуть побольше в длину. Не дойдя до второй лужи, меня вдруг кольнуло в спине, и я остановился. Никита и проводник тоже остановились и в недоумении смотрели на меня. Я подал знак, мол, все хорошо, и сделал шаг вперед. Как вдруг земля содрогнулась у нас под ногами. Мы пригнулись. Слева зашелестела высокая трава. Был слышен топот копыт, рычание и чей-то визг. И в один миг из травы повалили толпы мутантов. Слепые псы, кровососы, бюреры. Я даже успел различить излома. «Быстро! Вперед! Бежим!» – закричал Никита. И мы разом рванулись вперед. Во время бега я обернулся. За нами бежала огромная толпа мутантов. Все неслись вперемешку. Более большие давили меньших. По пути мы изредка отстреливали выбегающих на дорогу слепых псов, псевдоплоти и тушканов. Впереди уже виднелись полуразвалившиеся стены, но шум, издаваемый мутантами позади нас, не стихал. Я был так увлечен мыслями о том, что делать, когда добежим до убежища, что чуть не влез в аномальную лужу. Дальше, чтобы добраться до укрытия, нужно было пробежать через высокую траву и свернуть налево. Свернув, проводник, бегущий впереди, сделал два выстрела, через 4 метра еще два, застрелив тем самым попадающих под ног тушканов. Буквально за 2 минуты мы добежали до развалин и валились сюда по очереди. Проводник, бежав впереди меня в 3-4 шагах, и вбежал, а точнее впрыгнул первый. За ним прыгнул я, и в последний момент, развернувшись в воздухе, я увидел выпрыгивающего за мной Никиту. Влетев во тьму, я ударился обо что-то твердое. В глазах сразу потемнело, тело резко ослабело, я потерял сознание.